Приготовьте, пожалуйста, ваши Библии и тетради, если вы делаете заметки. Потому что я знаю, что Слово Божье имеет силу. Тема сегодняшней проповеди будет очень простая. Два предупреждения. Перед нами дальше будет преломление. И Господь побудил просто мое сердце говорить на эту тему. Два предупреждения. Я знаю, что Писание дает нам намного больше предупреждений. Писание, очень много мест Писания, которые заставляют нас остановиться, порассуждать над ними очень обстоятельно и потом сделать выводы и изменить нашу жизнь. Но по какой-то причине именно эти две вещи, о которых я буду говорить дальше, Господь положил мне на сердце. Я не знаю, дорогие друзья, возможно, кто-то в этом служении имеет нужду в этом. Возможно, даже не в этом служении, но Господь хочет научить вас именно, тех, которые будете слушать эту проповедь, чтобы вы более внимательно посмотрели вокруг вас, в той церкви, куда вы пойдете после, или общаясь с своими друзьями. Потому что это Слово Божье, оно очень важно. Итак, два предупреждения. Это быть очень осторожными с миром. Мир, понимаете, в каком смысле? Это не люди просто, которые окружают нас, но это мировая система. Первое предупреждение – быть очень осторожным с миром. И второе предупреждение – быть очень осторожным в отношениях друг с другом в Церкви Господней. Эти два предупреждения. Сначала я хочу, чтобы мы открыли одно место Писания, 2 Тимофею, 4 глава, 10 стих. Второе Тимофею, 4 глава, 10 стих. Это довольно-таки необычное место Писания, но почему-то Господь меня побудил проповедовать именно на это место Писания. Смотрите, что говорит Тимофей, то есть Павел, в том письме, которое он написал Тимофею. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Теперь я хочу, чтобы мы прочитали второй раз, вдумываясь в то, что произошло. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». В то время Павел, когда он писал это послание, он находился в тюрьме. И это уже не был человек, которым он был в начале, когда Господь его призвал. Помните, да? Он шел по дороге в Дамаск. Его осиял свет. Он потерял зрение, но он пережил встречу с Богом. У него была сильно большая ревность. После того, как пришел Анания, возложил на него руки и сказал «прозри», он начал видеть. И после этого он начал проповедовать другим людям. Многое он делал по ревности своей, возможно, до конца не понимая и не оценивая своего служения. Но в этом месте Писания говорит Павел, который имел за плечами своими многие годы служения. В этом месте говорит Павел, который уже не был просто молодым, горячим человеком. Это был довольно-таки пожилой человек, который многое в своей жизни пережил, которого избивали до смерти, которого брали и выволакивали просто за город, думали, что он мертв, но его восстанавливал Господь. Человек, который пережил не одно кораблекрушение. Человек, которого били, и били, вы знаете как, одно, там написано, ударами палками, брали в прямом смысле железный пруд, подвязывали человека вверх ногами и били по пяткам до такой степени, что просто разбивали кость. После этого человек на многие годы оставался калекой, если он выживал. В этом месте Писания говорит человек с опытом, имеющий близкое отношение с Богом. И он говорит об одном другом человеке, которого звали Димас. Я не знаю, как вы, но я чувствую очень большую боль и сожаление. Там написано «возлюбил нынешний век». Другими словами, Димас – это молодой человек, которому понравился этот мир. И в этом, Господь, я хочу, чтобы Господь проговорил к вам, потому что, возможно, вы находитесь на той же дороге. Я объясню позже, как это все начиналось и как оно развивалось. Возможно, вы видите человека или разговариваете с человеком, возможно, даже каждый день, который имеет ту же проблему, которую имел Димас. Вы знаете, проблемы, они имеют процесс развития. Это не бывает так, что мы проснулись в одно утро, и вдруг нам захотелось сделать так, и мы ушли совершенно от Бога. Есть определенные шаги, которые случаются в жизни верующего человека. И потом через некоторое время ты смотришь на него, а его нет. Ты смотришь, ты ищешь этого человека в служении, но его уже нет. И я хочу говорить на эту тему, потому что я верю, что то пробуждение, о котором мы говорили, Господь хочет использовать каждого из нас. Каждый человек, дорогой друг, брат, сестра, когда вы сидите сейчас и слушаете эту проповедь, или слушаете ее в другом месте после этого на записи, я хочу сказать вам, что именно тебя, дорогой друг, Бог хочет использовать для пробуждения. И нам нужно научиться слышать голос Божий и понимать, что нам нужно делать. Давайте начнем историю, начнем рассматривать историю этого человека Димаса. Откройте, пожалуйста, Филимону, 1 глава, 24 стих. Есть такое послание к Филимону. Возможно, вам нужно будет пойти на начало Библии, посмотреть, где оно находится. Или если вы можете найти, то найдите так. Оказывается, Димас в свое время был очень благословенный брат. Был очень одаренный человек. Был очень ревностный труженик Божий. Нашли Филимона 1:24? Запишите себе это и дайте заглавие этому пункту «Максимальный христианин». То есть Димас в одно время, он был как бы максимальным христианином. Я читаю. «Приветствует тебя Епафраз, узник вместе со мною, ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». Если вы делаете пометки в вашей Библии, подчеркните имя Димас, подчеркните имя сотрудники. Человек Божий Павел, человек, которого Бог призвал на одно из самых величайших служений, ему было доверено идти проповедовать язычникам. Ему было доверено служение, чтобы он шел и возвещал свет и истину людям, которые никогда не знали о Боге. Но в этом деле он не мог трудиться сам. Ему нужны были люди, которые бы поддерживали его, которые бы ходили с ним, которые бы проповедовали вместе с ним. И эти люди называются соработники, то есть человек, с которым ты работаешь. Если мы работаем на работе, у нас есть соработники, то есть мы работаем, скажем, на одном предприятии, и у нас есть люди, которые стоят вместе с нами на линии. Или мы делаем что-то другое, или работаем в офисе, или работаем в госпитале, или в другом месте. У нас есть люди, которые делают свое дело, но общая цель у нас одна. Итак, смотрите, Димас был человек, молодой человек, который был назван великим апостолом веры Павлом, соработником, сотрудником. Это прекрасно. Это означает, что Павел мог, смотря на его жизнь, честно сказать, вот этот человек, он сотрудник мой. Он точно так же трудится, как я. Он точно так же проповедует, как я. Он точно так же переживает за неверующих людей. Когда он видит неверующего человека, у него сразу возгорается желание, чтобы идти проповедовать ему. У него точно так же есть сожаление к людям, когда он видит их в беде, он старается помочь им чем-то. Он старается идти в те места, где еще не проповедовали имя Иисуса Христа, идти говорить этим людям. Этот человек, я могу его назвать сотрудником моим. Это максимальный христианин. Это самое блаженное состояние или положение верующего человека, когда он понимает, почему он спасен, и когда он делает и исполняет свое служение полностью. Этот человек, он сотрудник у Бога, и этот человек, Димас, в свое время был сотрудником апостола Павла. Это значит, что он принимал конкретные действия. Он не просто сидел или ходил в церковь и пел там, или прославлял Бога, или просто молился в монолитвенных собраниях, когда все приходили молиться. Это человек, который шел, который дерзал. Человек, который делал и предпринимал конкретные действия. Это человек Димас. Это так, как нам его представляет Писание в начале. Но смотрите, что происходит далее. И откройте Колоссянам, 4 глава, 15 стих. И дайте заглавие следующему пункту «Охладевающий христианин». Колоссянам 4 глава, 15 стих. Я хочу вам просто продемонстрировать один процесс, который Господь открыл мне из Священного Писания. И я верю, что через Писание Господь откроет наши глаза – и мы будем смотреть вокруг себя немножко по-другому, как мы смотрели до этого момента. Колоссянам 4 глава, 15 стих. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Скажите, что удивительного в этом стихе? Я хочу, чтобы вы подчеркнули имя Димас. И помните, как я просил вас подчеркнуть второе «сотрудники»? Этого слова уже в этом стихе нет. «Приветствую вас, Лука», так же, как в первом месте Писания, «врач возлюбленный». Знаете, у Павла была такая тенденция и такой стиль написания писем, что когда он говорил о человеке, он старался очень кратко, но очень точно выразить характер этого человека или его служение, или что-то другое. Помните, в первом месте написано Иисуса Христа Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. То есть Марк, который позже написал Евангелие, он был сотрудник апостола Павла. Лука, который написал несколько книг Библии, Евангелие от Луки и Деяния апостолов, он был сотрудник у Бога. То есть Павел давал им характеристику. Но смотрите, когда он уже писал позже послание к Колоссянам, он сказал, Лука, врач возлюбленный, он также продолжает давать характеристику Луке, но там написано Димас. И он его уже не назвал тружеником, сотрудником, ревностным человеком или кем-то другим. Да, Димас все еще находился с апостолом Павлом. Да, Димас, он все еще разговаривал с Павлом, возможно, проповедовал еще в церкви, возможно, ходил в какие-то миссионерские путешествия, но было нечто уже утрачено. Видите вы эту тенденцию? Сотрудник апостола Павла. Ревностный человек. Ревностный христианин. Человек, который не может держать в сердце своем любовь, которую Господь проявил в его жизни. Он делает что-то. И даже дальше Писание говорит, что он стал просто Димасом. Просто человеком, обычным христианином. Вы скажете, ну это же неплохо. Это же неплохо, потому что он дальше продолжает ходить в церковь, он дальше продолжает служить, проповедовать каким-то образом. Возможно, у него были музыкальные способности, такие, как у наших музыкантов. Возможно, у него что-то было, но заметьте тенденцию. Пусть Господь откроет ваши глаза. Потому что это один из первых принципов или первых признаков, когда люди начинают любить мир. Когда человек ревностный, тот, который проповедует и делает дело Божье, когда вы видите его через месяц, через полгода, через год, через 5 лет, и он уже не делает то, что он делал до этого, это значит, это один из признаков того, что этот человек начал смотреть не только на Господа, он начал смотреть в другую сторону. Он начал смотреть на мир. И чем ниже он опускается, это означает, тем больше он смотрит в этот мир. Он стал просто одним из христиан. Он потерял ревность, остыл духовно, он потерял любовь. И я верю, что в этот момент Господь все еще его любил. Понимаете, это то, о чем мы говорим, оно не занимает, скажем, одну неделю промежуток времени. Это дело занимает многие-многие года. Давайте я использую пример. Например, Сергей, у нас есть музыкант. Господь вложил в его сердце желание служить Богу и дал ему таланты, дал ему все необходимое, чтобы он сделал именно то служение, которое Господь дал ему. И вот он, Сергей, по первой ревности, по первой любви, выходит и говорит: «Ребята, давайте мы сделаем группу, и мы будем славить имя Господне, и мы будем так петь, как никогда, мы будем так петь, как не поет никакая другая группа в этом городе, и мы будем ездить, евангелизировать, проповедовать по другим местам, мы будем делать дело Божье, потому что я чувствую, что в моем сердце Господь зажег что-то, и я уже не могу это удержать в своем сердце». Ребята послушали, говорят: «Да, хорошо, давай мы создадим группу». И они начали. Они сначала, у них, возможно, не так хорошо получалось, но через некоторое время они начали играть более и более лучше, и более и более благословение начало сходить на слушающих людей, которые их слушали. Ну вот, я встречаю Сергея через 2 года, скажем, например, и спрашиваю: «Сергей, ну как твое служение?» Он говорит: «Ты знаешь, Володя, да я уже и в группе не пою. Ну вот, понимаешь, я работаю просто на работе, езжу, деньги зарабатываю». Я говорю: «Сергей, ну как же так может быть? Ведь то, что тебе Бог дал, оно должно расти. Все, что живое на этой земле, оно растет. Если оно не растет, оно значит уже умерло. Посадите дерево. Если вы видите, развиваются листочки, и дерево растет, оно живое. Но если мы посмотрим, скажем, у нас во дворе после мороза, это дерево, которое посадила моя жена, оно стоит, на нем не видно ни листков, никаких признаков жизни. Оно каким было, таким и осталось. Я могу сказать, что это дерево, оно умерло. Если я говорю с Сергеем, скажем, через 2 года после этого, я ожидаю, что его служение, оно выросло. Я ожидаю, что они научились петь новые песни. Я ожидаю, что они включились полным ходом уже в евангелизацию, и люди одним за другим просто потоком идут ко Христу, потому что это человек, который решился на служение. Его должен использовать Бог. Но вдруг я нахожу другую картину. Сергей уже не поет, Сергей не играет, группы больше нет. Как вы думаете, какая первая мысль приходит мне в мое сердце? Я думаю: «Сергей, ты уже сделал первый шаг не в ту сторону. Возможно, даже не один». Я извиняюсь, что я привожу в пример Сергея. Я думаю, он понимает. Но просто я хочу, чтобы мы поняли, как это все происходит. Откройте ваши глаза, молитесь Богу. Таких людей вы встречаете каждый день. Людей, которые горели, которых вы знаете как хороших, благословенных христиан. Но сегодня они оставили служение. Сегодня они зарыли свои таланты. сегодня они начали шагать в мир. И не бывает просто так, потому что в духовном мире есть свои законы и закономерности. Если ты в Божьем винограднике, если ты в Божьем труде, Бог благословляет тебя. Но если ты оставляешь служение, ты автоматически попадаешь в зону влияния дьявола, который будет делать все возможное, чтобы не только заглушить твое служение, но вообще увести тебя из церкви. Что случилось дальше? Третий шаг – это человек Димас, 2 Тимофею 4:10. И напишите о себе: духовно умерший христианин. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. 2 Тимофея 4:10. Итак, ревностный христианин, охладевающий христианин и духовно мертвый христианин. Я не знаю, о каком промежутке времени мы говорим именно сейчас, когда мы рассуждаем над этой темой. Но это не заняло Димасу очень долгое время. Писание говорит и предупреждает: если ты стоишь, то не гордись, потому что ты можешь упасть. Смотрите, что произошло и как вообще этот процесс происходит. Павел во 2 Тимофею 4:10 уже дает результат. Но если мы подробно порассуждаем над этим стихом, Писание дает нам достаточно таких вещей, чтобы мы поняли, что же произошло точно в жизни Димаса. Смотрите, что там написано, что он возлюбил. Димас возлюбил этот мир, возлюбил нынешний век, его прелести, природу, наслаждение, возможно, женщин. Мы можем спекулировать насчет этого. Но он возлюбил нынешний век. Очень общее название – возлюбил. Когда мы возьмем это слово «возлюбил» и посмотрим его в оригинале, это то же самое слово «агапе», которое использовано в Иоанна 3:16, где говорится, что «Бог так возлюбил этот мир». То есть Бог возлюбил нас так сильно, что просто Он дальше не мог смотреть на людей, которые гибнут в своих грехах. И Он сказал: «Сын мой, пора тебе идти на эту землю и что-то делать». Иисус Христос пришел, заплатил за нас цену, и мы получили освобождение. Но всем этим двигала любовь, любовь агапе. Смотрите, как это так происходит? Человек ревностный, человек, служащий Богу, и вдруг он может возлюбить что-то другое. Я вам скажу как. Сначала посмотрел, потом постоял там, потом начал какие-то предпринимать действия, и через некоторое время человеку начинает больше и больше нравиться, и доходит до такой степени, что этот человек уже просто не может делать по-другому. Та любовь к миру, она настолько влечет его, что уже он просто не может остановиться. Поэтому я верю и знаю, что назначение церкви на этой земле — заботиться о христианах, которые попадают в церковь, которые каются именно в тот момент. Моя задача, как служителя Божия, наблюдать за вами и смотреть, как вы себя ведете в духовном мире, как вы себя ведете как христиане. Если я вижу, что вы пропускаете служение, это первый признак, что уже вам что-то больше нравится, чем Господь, чем общение с живым Богом. Он возлюбил, он разрешил, чтобы полностью его разум, его сердце, его все чувства были поражены той ложной любовью к миру. Кстати, в английском переводе написано, он как бы упал в любовь, то есть погрузился в любовь. И в оригинале, в греческом, тоже есть это слово «погрузился», но оно означает, дословно переводится, как «попал в ловушку». Ага, оказывается, что мы, как христиане, мы служим Богу, но за нами, как бы так сказать, в духовном мире идет охота. И я не верю, что Димас просто остыл без какой-то либо причины. Была ловушка. И в этом есть очень сильное предостережение для тебя и меня, дорогой брат и сестра. Когда мы очень близко с Богом, я знаю это по себе, приходит искушение, приходит испытание. Но верующему человеку всегда дано время, чтобы нормально осознать ситуацию. И после того, как мы поняли, какая ситуация, после этого мы делаем выбор и решаем, делать нам так или по-другому. Я просто молюсь Богу, чтобы Бог открыл мои глаза и ваши глаза всякий раз, когда дьявол ставит для вас эту ловушку. Я просто молюсь, чтобы у нас были именно тот разум Христов, чтобы когда мы посмотрели на эту ситуацию, мы поняли, это ловушка дьявола, нам не следует туда идти. Итак, когда он попал в эту ловушку, он возлюбил. У него возникли сильнейшие чувства, и после этого он перестал служить Богу. Итак, три шага. Ревность, охладевание и духовная смерть. Я хочу немножко еще поговорить о ловушке. То, что будет вам предлагать враг, это то, что вам нравится. Это то, что вам нравится. Это очень важно понимать для нас, как духовных людей. Дьявол не будет вам предлагать то, что вам не нравится. Скажем, я вырастал неверующим человеком, но у меня дедушка очень сильно пил, и один, и другой, по матери и по отцу. И тот, который по матери, еще очень сильно курил. Когда я был маленьким ребенком, достаточно взрослым, возможно, 6 лет, где-то такой период в моей жизни, он постоянно мне говорил, ты же смотри, не пей и не кури. И я это понял, будучи даже маленьким ребенком. Я понял, что это плохо. И потом, когда я уже становился отроком, пошел учиться в Киев, у меня была своя компания, но у меня было решение также в сердце. Я решил, что я не буду ни пить, ни курить. И так я дальше продолжал. Мои друзья пили, некоторые напивались. Один раз я попал в компанию, девушка намного моложе меня, она просто пила, и ее задело то, что я не пью. Она сказала, все равно ты сломаешься, все равно ты будешь пить, таким же станешь, как и мы. Но эта вещь мне не нравилась. Мне не нравилось ни курение, ни алкоголь. И вы знаете, позже, когда я подрос и стал христианином, дьявол никогда не искушал меня ни вином, или алкоголем, ни курением. Почему? Потому что это мне не нравится. Но были другие вещи, которые мне нравятся. И очень долгое время, несколько лет, я могу вспомнить со своих первых годов христианской жизни, когда сильно приходило искушение из-за того, что мне нравится. Смотрите, что говорит Писание. Когда Самсон, Божий человек, человек, который имел чрезвычайную силу, но которую эту силу получал через Духа Святого, Божий труженик, человек, которого Бог призвал для того, чтобы он освободил целую нацию Израиля из-под ига рабства. Смотрите, как враг искушал его. Он выбрал женщину, о которой Писание говорит, что она была очень красива. Понимаете, как действует дьявол? Он выбирает то, что нам нравится. И именно искушение и испытание приходят с той стороны, где нам нравится. Послали эту женщину. Она первый раз ей не удалось выведать секрет силы Соломона, второй, третий, и потом она это сделала. Многие христиане попадают в ловушку, потому что им начинает что-то нравиться. Или им нравится, и они это в себе держат очень сильно, они пытаются всеми силами, ну как бы мне не сорваться один, второй раз. Но запомните, мы имеем дело с врагом, который уже ни одного христианина свалил. Он будет тебе посылать то, что тебе нравится. А теперь послушайте, я хочу, чтобы Бог проговорил ваше сердце. Если вы сидите сейчас, и вы знаете, что вам что-то нравится, и вы знаете, что это греховное, В конце у нас будет молитва. Лучше для вас, легче для вас, если вы выйдете наперед и честно перед Богом признаетесь: «Господь, это мне нравится, я хочу от этого освободиться». Лучше для вас, если вы это сделаете с Богом сейчас, когда вы будете это делать позже. Потому что если вам что-то нравится, рано или поздно оно начнет расти в середине вас. Лучше за лучшее этот корень вырвать сейчас. Возможно, будет стыдно, возможно, будет больно, возможно, ваши чувства пострадают, возможно, что-то случится, или вы думаете, что что-то случится сейчас. Но лучше это сделать сейчас, чем позже пожинать плоды. Вы знаете, Самсон, он пожал плоды. Во-первых, он потерял силу. Во-вторых, он потерял свое достоинство. Его сделали рабом. В-третьих, он потерял даже свои глаза. Он пострадал физически. И он просто был как бы даже вместо того, чтобы быть мужем Божьим, исполненным силы и веры, он стал клоуном для того, чтобы развлекать своих врагов. Я просто предупреждаю вас Словом Божьим: не сделайте такой же ошибки в своей жизни. Проверяйте свою жизнь. Перед нами преломление. И это первое предупреждение. Смотрите, что в вашей жизни. Если вас в какой-то мере влечет этот мир, лучше эту проблему решить сейчас перед Богом, чем потом решать ее в больнице или ходя по врачам, потеряв зрение или что-то еще случится в вашей жизни. Решайте свои проблемы сейчас. Как бороться с этими проблемами? Несколько методов, которые я нашел в Писании. Одно из них называется духовное постоянство. Духовное постоянство. Я не знаю, кто когда-либо вам рассказывал об этом, но если вы в любом состоянии, в котором вы находитесь, духовном сейчас, даже если вы только покаялись, если вы начнете делать то, о чем говорит Библия, постоянно, то через очень короткое время вы увидите рост. Вы его, может, не увидите, когда вы посмотрите завтра, сравнивая с сегодня, но когда вы через месяц возвратитесь назад и посмотрите на свою духовную жизнь, вы увидите духовный рост, вы увидите изменения. Обычно молодые люди, с которыми я работаю, я учу их три вещи, три таких места в нашей христианской жизни, на которых нужно обращать особенное внимание. И если у вас эти понятия, они стоят на своем месте, то тогда ваша духовная жизнь, она продвигается. Тогда она не бывает как волна, которая поднимается, потом опускается. Такое непостоянство не нужно ни тебе, ни Богу. Тогда ваша жизнь, она как прямая линия, возможно, не такая крутая, но она постоянно идет вверх. Первое – это отношение к молитве. Если мы, как христиане, в себе не выработаем это качество постоянно молиться каждый день, несмотря на то, устал я, не устал, мне нужно подниматься рано утром или находить время во время дня своего рабочего или перед сном. Но должно быть постоянная молитва. Если этого нету, даже если ты на служении, твое служение обязательно потеряет силу. Оно перестанет быть эффективным. Ты потеряешь дерзновение, ты потеряешь авторитет от Господа, если у тебя хромает молитвенное твое служение. Второе – это отношение к Писанию. Очень хорошо молиться. Ну, и я видел многих молодых людей, и не только молодых, которые поняли эту истину, что им нужно молиться. И они молились, молились, молились, но когда приходит искушение, иногда молитвы не достает. Когда пришло искушение к Иисусу Христу, он не молился, он отражал это Слово Божьим. Когда приходит искушение к тебе, да, тебе нужно молиться. Но я помню очень четко, один раз ко мне пришло сильное искушение. И я пробовал молиться, я тогда, мне нужно было ехать домой с университета. Я стоял на остановке, я молился, но у меня ничего не получалось. К счастью для меня, в моем кармане был маленький Гедеоновский Новый Завет. Я открыл Писание, я начал его читать. И тогда я почувствовал, как с каждой минутой в мою жизнь приходила победа. А представьте, если я беру Священное Писание и каждый день или каждое утро я влагаю эти слова, которые возбуждают мне веру. Понимаете, о чем я говорю? Такой христианин, который проводит время в Слове Божьем, он растет. Молитва, Слово Божье и хорошее духовное общение. Выбирайте себе друзей. Вам Бог дал на это право. Ищите себе людей более духовных, чем вы. Никогда не делайте этой ошибки, не идите и не ищите себе друзей, которые в пьянстве проводят свое время. Некоторые могут сказать: «О, я иду для того, чтобы евангелизировать их». Если Бог тебя не послал, если это не твое служение, ты пойдешь и сам упадешь. Потому что тот же самый принцип. Сначала ты постоишь, потом тебе начнет это нравиться, потом у тебя будет эта любовь агапы. Выбирайте себе людей, которые стоят духовно на высшем уровне, и вы увидите, как они помогут вам подниматься на более высокий духовный уровень. Три вещи: молитва, писание и хорошее христианское общение. Постоянство – это один из выходов из той ситуации, в которой ты можешь находиться. Второе – иногда нам просто надо знать писание. Дьявол обманывает людей по одной простой причине, потому что люди не знают Писания. Если бы они знали правду, враг бы никогда не смог обмануть. В том году мы делали лагерь, я, возможно, рассказывал уже эту историю. И во время ночи, где-то в 12 часов, двое человек пошли, они взяли тарелку, обложили ее, пластиковую тарелку, обложили внутри фольгой, взяли фонарик и начали пугать детей. Мы жили в то время в палатках. И они начали рычать. И дети сначала не верили, но когда один такой сильно смелый человек вышел, и они зарычали, он увидел глаза вот эти, которые светятся, он просто забежал в середину, и он начал сильно переживать, и он сам испугался. На следующее утро мы собрали весь лагерь, поставили всех детей и говорим: то, что было вчера, оно было неправда. Вот кто вас пугал. И мы показали тарелку, показали фонарик и так дальше. Вы знаете, я понял одну духовную истину через такой простой пример. Если ты знаешь, что такое правда и истина, то тебя никто никогда не запугает. Враг может тебе говорить очень много, и все, что он говорит, это ложь. Но если ты знаешь Писание и знаешь истину, то тогда ты не боишься. Я более чем уверен, если бы дети знали 100%, что их пугают их же вожатые, они бы никогда не боялись. Они бы никогда даже в свое сердце не допустили мысль, что это может причинить им боль или страх. Они бы от всего этого отказались. Но они этого не знали. Смотрите, что говорит Писание. Галатам 1.4. Галатам 1.4, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Я хочу, чтобы эта истина очень глубоко вкоренилась в ваше сердце. Который отдал себя самого, то есть Иисус Христос это сделал, за грехи наши, потому что мы были грешные, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца нашего. Итак, это уже не твоя проблема. Это не только твоя проблема. Грехи наши – это проблема Бога, который восседает на престоле. Грехи наши – это стала проблема Иисуса Христа, который пришел и пострадал за нас. Это не твоя, дорогой друг, проблема. Это проблема Бога. И вы знаете, воля Божья, подумайте только, воля Божья была в том, чтобы освободить нас от этой проблемы. Бог был заинтересованный в этом. Грех держит человека в мире. Бог послал в этот мир Иисуса Христа, который назван Освободитель, Победитель, чтобы освободить нас от этого греха. Мы не принадлежим миру, мы принадлежим Богу. И если мы только осознаем эту истину, Бог, Отец и Сын сделали для нас победу. Нам не нужно находиться в этом мире. Бог избавил меня от этого настоящего лукавого века. Я свободен. Все, что мне нужно, поверить в это место Писания. Если у меня есть грехи из прошлого, исповедать их перед Отцом. Писание говорит, Он, будучи верен и праведен, простит нас от грехов наших и очистит нас от всякой неправды. Сила большая в Писании. Некоторые люди попадаются на уловку этой мирской философии. Давайте я вам дам несколько примеров. Вы мне просто даже для себя сделайте вывод. Думал я такое или слышал я такое же от моих друзей? Такая философия. Да все это делают. У тебя, ты находишься в компании, тебе предлагают выпить, закурить или что-то другое. И знаете, что они говорят? Да все это делают. Я был неверующий человек. Я решил, что я не буду пить, как я говорил раньше. И знаете, что мне говорили? Да все это делают. Я хочу, чтобы вы знали, это от лукавого. Некоторые говорят, да мы всегда так делали. Особенно если Бог освободил вас, вы пришли к Иисусу Христу. Ваша прошлая жизнь, она прощена. И когда придет искушение, оно обязательно придет, так же, как и Иисусу. Знаете, что вам скажет враг? Ты же всегда так делал. Ну, сделай это еще один раз. Некоторые говорят своим друзьям, ну, если ты сделаешь это хотя бы чуть-чуть, ну, разве это чуть-чуть тебе как-то повлияет? Ну, ты, скажем, выпей хотя бы чуть-чуть, тебе не надо много пить, тебе не надо стакан, два, три вина или даже водку пить, ну, ты хотя бы чуть-чуть для приличия, ну, из-за уважения ко мне. Почему я так говорю? Потому что мне так делали. У нас была одна вечеринка, день рождения, мы праздновали, после нас был перерыв, мы вышли, прихожу, смотрю на свой лимонад, а он красный стал. Знаете, что случилось? Чуть-чуть туда вина подлили. И многие христиане из-за этого падают, из-за чуть-чуть. Ну, я себе позволю сделать, немного, ну вот, чуть-чуть только, ну разве я согрешу этим? Не делайте этого. Чуть-чуть убьет вас, убьет и разрушит вашу духовную жизнь. Некоторые говорят, я это делаю, а почему ты это делаешь? Ну, я думаю, что так правильно, меня даже совесть не судит. Обычно совесть судит. Даже неверующего человека совесть судит. Но человек, написано, может иметь сожженную совесть, и тогда совесть не судит. Сверяйте свои действия и поступки со Словом Божьим. Больше, чем вы можете это делать со своей совестью. Некоторые говорят, ну я вот это начну, но у меня такая сильная сила воли, что я дойду до этого момента, и я смогу остановиться. У меня есть достаточно силы для того, чтобы остановиться. Не хватит. Не хватит. Я думаю, что когда Далида начала искушать Самсона, я думаю, что у него были такие же мысли. Вот я помазанник Божий, я самый сильный человек на земле. Меня боятся враги. Для меня эти веревки как нитки. Я могу их разорвать. Я могу делать то и другое. И он начинал себе позволять вещи. В конечном итоге он потерял свою жизнь. Не допускайте. Не надейтесь на себя. Лучше надейтесь на Бога. Какие вопросы должен для себя задавать христианин, когда перед ним стоит конкретный выбор, или делать так, или делать по-другому? Задайте себе один простой вопрос. Правильно ли это? Так? Можете задать другой вопрос. Угодно ли Богу будет то, что я сейчас сделаю? Очень просто. Вы получите ответ прямо на месте. Грех это или не грех? Угодно это Богу или нет? Иисус Христос, когда Он был на земле, делал бы Он это или не делал? Один человек, который жил по этому правилу, что бы сделал Христос на моем месте? Он стал великим евангелистом. Через него началось пробуждение по целой земле. Его звали Эван Робинс. И все, что он делал, в любой ситуации он задавал себе один вопрос. Что бы сделал Христос на моем месте? И он настолько близко приблизился к Богу, будучи молодым человеком, по-моему, ему было 28 лет или около 30. Пробуждение началось в одной церкви, где пришло 3 человека. Первый раз, когда он говорил, выступал со своей проповедью, И потом это служение, я не знаю, закончилось через несколько дней. Потом 3 человека, потом больше, больше. И он так, они просто там оставались в этом месте, и потом пробуждение пошло по другим местам. Сделал ли Бог, Иисус Христос, то, что делаю я сейчас? Еще один вопрос. Если я это сделаю сейчас, как будет это выглядеть в день суда, когда я предстану перед Богом? Или послужит ли это общему назиданию? Еще одно я хочу сказать за молитву. Я уже немножко говорил, но я хочу, чтобы вы это тоже поняли. За тебя, за меня, за всякого человека, который жил раньше, живет сейчас и будет жить, пока не придет Христос, была совершена молитва великим первосвященником Иисусом Христом. Иоанна 17:11. Я хочу, чтобы мы об этом знали. Потому что молитва имеет силу. Христос ходил по земле, Он молился, и Бог отвечал. Люди исцелялись, некоторые воскресали из мертвых. Иоанна 17:11. Молитва Иисуса. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Я уже не в мире, но люди, они находятся в мире. И в этом мире мы не можем поменять. Некоторые люди пробуют строить монастыри, удаляться на какой-то остров. Мы живем в этой стране, мы живем среди людей неверующих. Но за нас молился Иисус Христос. Молитва Сына всегда была услышана Его Отцом. В том числе и эта молитва. Ты скажешь, у меня же нету силы. Но у тебя будет сила, если ты начнешь думать о Боге. Бог, который слышал другие молитвы Иисуса, Он, конечно же, услышал эту молитву. И смотрите, как говорит это место Писания. Они были едино, как и мы едино. Христос имел очень тесные отношения с Богом. Он был очень близко с Богом. Он постоянно молился. Он проводил время в общении со Своим Отцом. И такое же единство мы можем получить. Христос молился, чтобы мы стали едино. Через молитву мы можем так близко приблизиться к нашему Отцу, что у нас даже не будет возникать мысль по поводу этого мира. Так, еще одно. Я буду уже переходить ко второй части. Похоже, что уже немножко прошло времени. За молитву еще скажу, потому что в этом есть большая сила. Служение Иисуса Христа имело успех, потому что Он исполнял волю Отца, потому что Он молился. Но именно потому, что Он молился, Он знал, что хочет Его Отец, потому что Он общался с Богом. Когда Христос был на земле, Он молился. Когда Христос был вознесен и сел по правую сторону Отца, Писание говорит, что Он ходатай Нового Завета, то есть Он продолжает молиться. Мы на земле, мы допускаем ошибки, но всякий раз, когда мы приходим и просим прощения, Иисус Христос предстает перед Отцом и говорит, Отец, прости Ему, Он молит Своего Отца. Христос на земле молился, Христос перед Отцом молится, и Писание говорит, что Он живет в нас. Он живет в тебе, во мне. Вы знаете, что Он там делает? Какое Его желание? Молиться. Не запрещайте Ему это делать. Не запрещайте. Вторая часть. Мы уже будем совершать хлебопреломление. 1 Коринфянам, 11 глава, 17 стиха. Это второе предупреждение, наши отношения друг с другом. Первое Коринфянам 11, 17 стиха. «Но прилагаясь, я не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти я верю. Ибо надлежит быть разномысленным между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что не, это не значит кушать вечерю Господню». И дальше он объясняет, что мы можем делать, чтобы поступать так, как бы не укушать вечерю Господню. «Ибо всякий поспешает прежде других есть сию пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть или пить? Или пренебрегаете церковь Божию, унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и вас благодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, повинен будет против тела и крови Господней». И обратите внимание на 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сией. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Я не буду долго проповедовать на это место Писания, но я хочу сказать одну вещь. В том, что мы будем сейчас делать, есть одна главная цель, чтобы в Церкви Божьей было единство. Чтобы Церковь Божья не была Володя, Степан, Наташа, Сергей, Жанна, отдельные личности. Вот эта заповедь, в которой мы принимаем участие, это заповедь Господа Иисуса Христа для того, чтобы соединить нас вместе. Что нас разделяет? Иногда нас разделяют церкви, расстояние. Мы живем в одном месте, наши родственники живут в другом. Но более чаще нас разделяют наши отношения. Мы не доверяем друг другу. Мы подозреваем друг друга. Мы можем ссориться друг с другом. Мы можем даже накричать друг на друга. Мы можем не любить моего брата или сестру. Мы можем недолюбливать его. Мы можем наговаривать на него. Мы можем сплетничать и говорить что-то, какую-то неправду о другом человеке. Большая проблема. Большая проблема. Павел говорит, что когда вы сходитесь, то вы должны быть вместе. Вы должны рассуждать о теле Господнем. Христос умер, пострадал на кресте для того, чтобы собрать воедино людей, которые поверуют после этого в Него. Для того, чтобы они были едины, чтобы у них была любовь, чтобы они могли поддерживать друг друга. И более чаще я вижу, что в это последнее время охладевает любовь. И люди начинают пренебрегать один другим.